Глава 7. Где-то в пещерах. Нюхайте и ищите. Я показал стихийным варгам золотую жабу, а те начали ее обильно нюхать. Бедолага даже немного вжалась в мою ладонь от страха, а ее еще и лизнули. Бррр! Рыкнул красный варг и кинулся в пещеру, а за ним второй, а также северный волк. «А это не жульничество?» — поинтересовалась Ольга. «Но там же не было написано, что мы можем пользоваться всеми своими силами», — пожал я плечами, имея в виду плакат с правилами. Мол, друг друга не бить, не нападать и прочее. «Как-то по-жульнически», — добавила Лиза. «Здесь все обладают какой-либо силой. В этот раз игры куда сложнее, и, видимо, отобрали лишь необычных людей», — объяснила Анна. «Примерно так и было. Вся наша тридцатка фанила маной. Простых людей здесь не было, что, впрочем, и неудивительно, учитывая, какие здесь призы. Не удивлюсь, что тут среди участников и высшие аристократы имеются. К нам примчалась Блэр в своей лисьей форме. Бек открыла пасть, а там золотая жабка». «Умница!» — погладил ту по голове и, забрав жабу, получил от нее монетку на Миланом в 200 ЖБ. «Неплохо. Итого у нас уже 400 баллов чисто монетами. Мы пошли дальше и вскоре прибыли к небольшому помещению. Там был проход, перекрытый валуном, и человек 6, сидевших на пластиковой скамье. Еще я приметил висящий на каменной стене большой плакат с надписью «Правила испытания». Судя по написанному, эти 6 человек ждут, когда валун откатится в сторону и внутрь впустят следующего испытуемого. Ранее, когда открылась жаба-дверь, пропуская нас в пещеры, люди, сломя головы, кинулись проходить испытания. А мы, как и еще несколько хитрецов, первым делом занялись поиском золотых жаб. И пока все шло очень удачно. Покинув эту пещеру, не став стоять в очереди, пошли дальше. Но вдруг мимо нас промчалась бежавшая навстречу среднего роста девушка со слезами на глазах и мокрая с головы до пяток. Она прикрывала грудь, где через блузку виднелись очертания черного лифчика. И бежала она в сторону лагеря. «Наверное, кучу жабалов получила за такую красоту», — подметила Оля, провожая ту взглядом. Сзади, кстати, тоже неплохой вид. «Пойдем посмотрим», — спросила Анна. На что я кивнул. «Там явно что-то интересное». Мы с минуту шли по длинной пещере, где виднелись развилки, и, следуя по мокрым следам, пришли к помещению, где не было никаких плакатов. Просто плавный спуск в воду. А на той стороне продолжение пещеры. «Легкотня», — хмыкнула Анна и выставила руки вперед, после чего из них ударил мороз, создавая тропинку изо льда. Девушка тут же пошла по ней. Ольга собралась была идти за ней, но я остановил. А десяток секунд спустя из воды выпрыгнула странная рыбина с большими такими губами. Эта рыба ударилась об плечо Анны, и девушка улетела в воду. Начались визги, маты, применение магии, и вскоре пепельная блондинка, мокрая до ушей, выбралась на тот берег. «Нормально все. Плывите, там безопасно», — заявила она, мило улыбаясь. А на ее щеке, шее, да и везде, где можно, виднелись засосы. «Серёж, подержишь?» Обернувшись, увидел Лизу в бомбическом купальнике. Это был коротенький черный топ, который сужался в районе спины и держался на лямках, а также суперкоротенькие шорты. Она протянула мне свою одежду и нырнула в воду. На нее тут же набросилась рыба, но жгучая решимость позволила рыжей стерпеть все. Правда, ее тело было вообще все в засосах. А еще девушка эффектно так потрясла своими огненно-рыжими волосами. И когда успела косу распустить... «Рррррр!» Позади меня появилась Бьяка и со разбега плюхнулась в воду, окатив брызгами вообще всех. Лиса просто проплыла водоем, и рыба не стала к ней соваться. Но, оказавшись на том берегу, отряхнулась, залив женщин водой с ног до головы. Раздалась ругань Анны. «Пошли!» Ольга подергала меня за куртку и вытянула лапки, мол, на руки меня бери. «Если не хочешь потом возиться с мокрой мной, лучше не допусти, чтобы я намокла». Аргумент был, честно говоря, очень даже серьезный. Она же будет липнуть ко мне. И я намокну из-за этого. Держись крепче. Передав Ольге одежду Лизы и закинув девушку на плечи, я взял разгон и с выдохом «ха» кинулся к воде и побежал по ней. Рыба начала выпрыгивать, стремясь сбить нас, но своими шагами я практически оглушал эти морепродукты. Сильный ударный импульс от моих шагов практически отталкивал меня для следующего шага. Физическая сила, скорость, ну и немного маны. «Эффектно!» — Лиза улыбнулась и, развернувшись, первой пошла в пещеру, а за ней мы. Блэр вновь стала человеком, так как пещера не очень широкая. Ушки торчком, хвосты виляют, глаза горят от любопытства. «Жабка!» — обрадовалась та, кинувшись к светящимся грибам, и принесла монету. «О, 300 ЖБ!» «Умница!» — погладил ту по голове, но тут же подошла Ольга с самодовольным видом. У нее тоже была жаба и тоже 300 ЖБ. «Ты тоже умница!» Погладил и блондинку, после чего мы пришли к развилке. Анна, Блэр и Лиза пошли налево, а я с Олей направо. Рыжая, к слову, так и не оделась, оставшись в купальнике. И вот мы пришли к пещере, где сидела трехметровая жаба в пиджаке и очках. Перед ней весьма крупная шахматная доска. Рядом плакат, объясняющий, что нам нужно обыграть жабу в шахматы, дабы получить монету. «Что ж, попробуем», — думал я. «В смысле я проиграл жабе в шахматы? Я даже не понял, как это произошло. Вроде сделал шах, а миг спустя мне поставили мат». «Теперь моя очередь». Мелкая уселась на пол перед доской, и началась игра. Ольга будто лапками махала, двигая шахматные фигуры. Совсем не вижу в этом логику. «В смысле она победила?» Жаба открыла рот и вытянула длинный язык, на котором была монета в 500 ЖБ. Я, конечно, знал, что эта зараза умная, но чтобы так ловко обыграла жабу... «Я тебя сейчас пну», — проворчала полторашка, строго уставившись на меня. «Ты так на меня смотришь, что мне становится жутко обидно. Явно гадости думаешь». «Наоборот. Поражаясь тому, насколько ты умная и талантливая», — заулыбался я, а та мило засмущалась. Взяв блондинку за руку, повел дальше, и вскоре мы встретились с троицей. Выглядели они неважно. «Там жаба с шахматами», — кивнул я на пещеру. «А там позор и унижение», — простонала Анна, обляпанная в какой-то зеленой слизи. И женщины пошли к жабе, а мы в пещеру. Там, на невысоком, но массивном грибе, сидела жаба в широкой шляпе и курила трубку. Помимо нее под потолком висели ульи. Большие такие ульи. А еще внизу вижу странные грибы со следами ног. Весьма широкие грибы. И они имели разную высоту, вплоть до 4 метра. «Ква!» — жаба показала два пальца, а я посмотрел на Ольгу. «Думаешь, у меня есть шанс?» Та покачала головой и повернулась к жабе, указывая на меня пальцем. «Только он». «Ква!» Жаба кивнула и откуда-то из-за своего гриба взяла баночку. Раскрыв ее, жаба выпустила на волю светлячок с монеткой в лапках. Собственно, светлячок был большой, и его, видимо, нужно поймать. Я бросился за ним, но тут жаба выдохнула дым прямо на улье. Из них показались осы. 5 сантиметров в длину, и выглядят они злыми. Но пока они напали, я попробовал подпрыгнуть и поймать светлячка. Тогда-то осы и напали на меня. Вспыхнув маной, чтобы защититься, я собрался было ударить током, но что-то помешало это сделать. Здесь будто магические помехи. «Ай, мля!» Продырявив спортивную куртку, оса ужалила в бок, да так больно, будто ножом пырнули. А учитывая, насколько прочная у меня кожа... «Не уверена, но мне показалось, что они вытягивают ману, которую ты собрался применить, и используют против тебя», — раздался голосок Оли. «Хм. Я был так занят, что и не заметил». «Понятно. И жуть какая! Эти осы — настоящее биологическое оружие». Хлопнув и раздавив осу, которая ужалила меня, изляпался весь в зеленой гадости. После чего я попробовал забраться на грибы и оттуда поймать светлячка. Но на меня тут же налетели осы, а я начал их убивать. А смысл? Без магии они не могут ужалить меня. Точнее, пытаются, но у меня слишком прочная шкура. Так что я просто стал игнорировать их и поймал светлячка. Легкотня, 500 ЖБ. «Ты прям хряк, шкура непробиваемая», — заявила полторашка. Я лишь хрюкнул в ответ и повел женщину смотреть на остальных женщин. Оля, конечно, могла бы призвать питомцев, но, скорее всего, осы вытянут из них ману и зажалят до смерти. Когда мы пришли к жабе-шахматисту, я застал картину. Блэр с Анной сидят в уголке, все в липкой зеленой жиже и тихо грустят, а Лиза бьется с жабой в шахматы, но, судя по всему, проигрывает. «А я его одолела», — хмыкнула Ольга, отчего у Анны глаза расширились. «Да, какая умница», — Анна вскочила на ноги и заулыбалась. «Давай обниму». «Нет, спасибо. Стой!» Полторашка побежала прочь, а за ней высокая, испачканная в зеленой гадости. «Господин, я бесполезна», — хныкала Блэр. «Ни там, ни здесь не смогла». «Просто покройся шерстью, игнорируй ос и ману не используй», — пожал я плечами. А беловолосая, вру, она была зеленоволосая, на меня посмотрела с такой надеждой и, вскочив, начала обращаться человека-лисицей. Стоит отметить, что грудь у нее в таком виде осталась, а голова лисы. Блэр бросилась в пещеру, а я продолжил наблюдать за Лизой. Она билась уверенно и решительно, но проиграла. «Еще раз!» — выругалась та, и вновь началась игра. И снова проигрыш. «Еще!» — глаза рыжие пылали, но девушка не сдавалась, и вдруг... «Ква!» «Мат! Тебе мат!» — радовалась рыжая. «Ква!» — согласилась жаба. И девушка получила свою монету. «А счастье-то сколько было!» Лиза бросилась на меня и поцеловала, и, конечно же, испачкала в зеленой слизи. «Ой, прости!» — виновато заулыбалась она. «Просто столько эмоций! Ничего не могу с собой поделать! Это же 5 миллионов! 5!» Она показала монету с номиналом в 500 ЖБ. Приобняв ее, повел из пещеры, где встретил злую до чертиков Ольгу, которая была вся липкая и грязная, а также довольную Анну. Она тоже была липкая и грязная, но чуть менее, чем раньше. «Я бы тебя обняла, но тебя уже обняли», — заулыбалась Анна. И в этот момент примчалась Блэр, но уже в человеческом облике, и набросилась на меня, едва не сбив. И да, она все еще была липкая и грязная. А еще она получила монету. В итоге, липкие и грязные, мы опустились в воду и поплыли на ту сторону берега. Рыбы, целоваки не стали к нам приближаться, а вода окрасилась в зеленое. Думаю, больше никто не захочет здесь плавать. Вода, кстати, прохладная, и не без помощи Анны и ее ледяного моста, который она ранее сделала и сломала. Мокрые и почти чистые, мы побрели в лагерь, а оттуда сразу в купальни, благо они горячие. Пока шли, встретили варгов и волка. Они ждали нас с жабами в пастях. Как итог, по 2, по 100 и 1 на 200 ЖБ. Звери отправились дальше искать, а мы пришли на место. Оля сразу же призвала кролика, чтобы тот охранял вход в женскую купальню. А то в коридоре крутились 2 подозрительных парня. Да и монеты мне пришлось держать при себе. Украдут еще. Водичка была хороша. И я здесь не один. Был еще какой-то уставший блондин и коротковолосый рыжий парень. Последний почти спал. Я молча искупался и, обернув талию полотенцем, направился в туалет, где помыл одежду и вернулся к спальникам. Благо, все было на месте. А кто знает этих людей? Впрочем, тут все с осторожностью относились друг к другу. Далее я посмотрел, как изменился рейтинг. Список игроков. Номер, имя, баллы. 1. Максим, 577. 2. Альфа, 400. 3. Сергей, 340. 4. Ольга, 300. 5. Блэр, 280. 9. Анна, 144. 10. Рыжая, 140. Ого! А неплохо тут народ разогнался. Видимо, прошли немало испытаний, пока мы шахматы играли, и его убивали. Но это все без учета монет. А у нас их скопилось на 3500. А еще. А как Блэр так улетела вперед? Ладно, заказал горячий ужин на 5, и пока заказывал, посмотрел, как изменился рейтинг за эти 5 минут. Ха! я получил аж 20 ЖБ. Похоже, обнаженный торс творит чудеса. Линзы дополненной реальности. Судя по описанию, они позволяют видеть комментарии людей и подсказки. Стоят 200 ЖБ. 2 миллиона рублей. Ладно, куплю один комплект. Прилег отдыхать, ожидая женщин. А те все не возвращались. Даже жаба уже пришла. Посылки притащила. Сперва я надел линзы и что-то похожее на фитнес-браслет на левую руку. Все подключил, проморгался, и началась активация линз. После чего слева сверху я увидел количество своих ЖБ. Справа — количество зрителей, которые следят именно за мной. Но это лишь онлайн-зрители. «Какой торс? Хочу, как кошечка, развлечься на нем и уснуть, сердечко». Появилось сообщение перед глазами, а количество ЖБ увеличилось на 1. «Здоровяк, там твою лольку в воде топят, ха-ха-ха». И вновь плюс 1 ЖБ. И нет, я связался с Блэр, и никого там не топят, да и камер нет. «Вот настоящий мужчина, а не эти вылизанные женоподобные упыри. Сердечко, сердечко, сердечко». Комментарии сыпались целым потоком, а количество зрителей, точнее, зрительниц, неуклонно росло. Да уж. Не удивлюсь, если каждое сообщение тут денег стоит, но вряд ли 10 тысяч. Тут, скорее всего, дело в том, что эти ЖБ будут вытягивать из нас с огромной силой. Чего только кормежка стоит. Лапша в 1 ЖБ — это 10 тысяч рублей, а более-менее нормальный ужин — 5 ЖБ на каждого. «Еда!» — радостно воскликнула Ольга, полностью укутанная в полотенце. А с ней и остальные. Про Блэр я молчу. Вот и едва грудь не вываливалась из этого самого полотенца. У длинноногой Анны ноги так вообще почти не прикрыты. Даже некоторые из парней засмотрелись. В лагерь вернулись почти все игроки. Поздно уже. И всем хочется спать. А еще народ в большинстве своем заказал спальники. Да и вообще... Жаба носится туда-сюда, доставляя грузы. Также самые умные вырвали сиденья из автобуса и использовали их как кресла и кровати. «Водичка была прелестная», — заявила Лиза, ярко улыбаясь. Волосы у нее были распущены и все еще влажные. Девушки аккуратно залезли в спальные мешки, чтобы там переодеться, и вскоре на всех появились хлопковые штаны и курточки из наших чемоданов. Или это кофты, а не куртки, непонятно. Еда у нас была в термостойких контейнерах. Там пластиковые емкости, внутри которых суп, салат, картошка с мясом и кусочек рыбы под соусом. В целом нормально и сытно. А вот кто-то грыз сухпайки, которые продавались по 5 штук за 1 ЖБ. Сразу видно тех, кто в конце списка. Но им нечего бояться, сегодня не выгоняют. После того, как все поели, мы легли отдыхать. Но как тут отдохнешь, когда вокруг такое происходит? Народ постепенно начал догадываться о том, как получаются ЖБ. Кто-то грудь случайно оголил. Один парень переодевался, обнажая жопу. В общем, ни стыда, ни совести. Также люди продолжали закупаться. И нет, общий котелок так и не купили. Как и дров для костра. А еще жаба-дверь вновь закрыла проход. «А давай купим двухместный спальник», — предложила Лиза с горящим взглядом. «Вот извращенка», — хмыкнула Анна. «Есть немного, но меня очень возбуждает, когда я зарабатываю деньги, и хочется скинуть эмоции». Она стрельнула в меня глазами, а я посмотрел на людей вокруг. «Да я тихо буду». «Угомонись, озабоченная», — Анна хлопнула тупо спине. Но тут и у Блэр глаза заблестели. «А ты вообще фу! Как ты вообще в рейтинге так выбилась?» «Потому что я благородная лисица, красиво, умна и обаятельна», — хмыкнула беловолосая и показала лисьи ушки. «Передай Блэр, что ее ушки и хвост дико сексуальны, сердечко, сердечко», — тут же появился комментарий зрителя. «Зрители пишут, что им нравятся твои ушки и хвост», — передал я. И женщины посмотрели на меня. Пришлось рассказать им про линзы, и вскоре мы купили их. «Не покажу я грудь!» — воскликнула Анна, видимо, читая комментарии. «Дураки! Озабоченные извращенцы!» «Вот так!» — Блэр покрыла свое тело тонким слоем шерсти и слегка оголила живот. «Да, везде шерсть. Я же лиса. «А? Да, там тоже. Нет, не покажу». «Чем я люблю заниматься?» — говорила Ольга, смотря на одну из камер. «Спать люблю. Нет, с мужчинами не люблю. Нет, мужчин у меня не было. Да, конечно, целовались. Вот». Ольга подползла ко мне и поцеловала. «Чего только не сделаешь за лишний жабал», — хихикнула полторашка. «Да не буду я его целовать», — выругалась Анна. «А я буду», — улыбалась Лиза и, набросившись на меня, чуть не изнасиловала мой рот, но получила подзатыльник от Анны. Вскоре нашему примеру последовали и многие другие игроки. Все же, общаясь со зрителями, можно получить дополнительные баллы. Так, собственно, и прошел вечер, потом сон. А утром после завтрака мы пошли проходить испытания. И что интересно, пещеры изменились. Но не скажу, что прям сильно. Осы и шахматы остались, а вот вчерашние испытания пропали. Точнее, проходы к ним пропали. Благо, добавилось новых туннелей с новыми испытаниями. Вот туда мы и пошли. Однако похоже, что эти испытания были разминочные, так что кроме Ольги мы легко прошли их все. За испытания дают в среднем 100 жабобаллов. Причем сразу на счет, а не монетами. Ну а испытания... Пробежать полосу препятствий на время, а полоса весьма длинная, лопать шарики, передвигаясь на ходулях и прочая клоунада. В общем, день выдался сложным. Список игроков. Номер, имя, баллы. Первый — Альфа, 811. Второй — Максим, 701. Третий — Ольга, 660. Четвертый — Сергей, 640. Пятый — Блэр, 480. Восьмой — Анна, 337. Девятый — Рыжая, 330. «Да в смысле? Как ты это делаешь, ведьма?» Анна недоумевала. Впрочем, как и все мы. Ольга не прошла ни одного испытания, а выбилась на третье место. «Вот так», — хмыкнула золотая блондинка. Из ее волос появились кроличьи ушки. «Жулик», — фыркнула пепельная блондинка, после чего мы занялись ужином. День был тяжелый, и не только для нас. С монетами все стало тяжелее. Лишь 2 по 200 нашли. А вот с баллами уже лучше. Правда, мы много потратили на линзы и кое-какие вещи, но даже так оставалось немало. Вот только разгон остальных участников настораживает. Нам тоже нужно разгоняться и привлекать внимание зрителей. Победа в этих играх жизненно важна. Да даже проиграв, можно потратить баллы. Но, во-первых, лишь победитель может приобрести некоторые призы, а во-вторых, за первые места дают много баллов, достаточно, чтобы купить что-то очень нужное мне. «А где все?» — зазирался я, а рядом лишь Блэр сидела. «Убежали покупать вещи», — ответила та, доедая то, что не доели девчата. Я тоже пошел и заказал все же... Нет, не двуспальный мешок, а одноместную палатку. Ну, чтобы удобнее было переодеваться. Других не было, к сожалению, иначе я бы заказал сразу большую. Ну и еще кое-что. Женщины же вернулись улыбающиеся, но с немного виноватыми лицами. Вскоре стало понятно, почему. Пришли посылки, и девчата собирались было залезть в спальники, но, увидев палатку, обрадовались и забрали ее у меня. Правда, я для них и покупал. «Какой интересный вид!» — заулыбалась Блэр, глядя на силуэты, проглядываемые из палатки. Из-за света грибов, растущих рядом, в палатке началась настоящая игра теней. Пришлось кинуть на ближайший гриб тряпку, а то все засмотрелись, гады. А потом вышли они. На Оле были коротенькие шорты и футболка. На Анне — спортивные штаны, которые соблазнительно обтягивали ножки и попку. А также спортивный топ. А Лиза надела футболку на голое тело и суперкороткие шорты. Еще и волосы сплела в косу. «Ну как мы тебе? Секси же!» — заулыбалась Рыжая, на что я показал большой палец. Да и, судя по лицам девчат, их завалили баллами. Но в этот момент раздался крик и ругань. 2 парня спорили. «Да не брал я твою монету!» — ругался Рыжий, а напротив него высокий шатен. Оба спортивные и подтянутые, вот только Рыжий был воином, а блондин — магом. «А кто, если не ты? Без нее Без нее меня исключат, выгонят. Да не подходил я к твоему спальнику. Это ты. Мне сказали, что это ты. Шатен откровенно паниковал и, похоже, уже не слушал разум, как и слова оппонента. Началась потасовка, а число моих зрителей резко уменьшилось. Все переключились на драчунов. Вот оно что. Теперь я понял, в чем смысл данных игр. В конфликтах между игроками. Дать возможность людям посмотреть на аристократов, магов и воинов, запертых в одном месте. Тут волей-неволей начнутся конфликты. Тем более учитывая ставки. Победитель в этих играх сможет обогатить даже герцогский род. Аметистов до последнего скрывал обновленные награды. А теперь, когда люди увидели их, поняли, насколько все серьезно. Это больше не игры. Это страшнее любого турнира. Здесь, если ты победишь, то твой род ждет процветания, а самого тебя светлое будущее. Да за такое даже убить могут. Про подставы, диверсии и откровенный вред я вообще молчу. Нужно быть не то что настороже. Нужно включать режим паранойи, потому что с этого момента все изменится. И сейчас к нам пришла жаба. Большая жаба. Она выстрелила языком и, обхватив талию паникующего шатена, который немногим ранее получил по мордасам, утащила в пасть, после чего жаба попрыгала на выход. Да уж, такой способ исключения из игры еще больше заставит людей обозлиться, а еще... Да уже началось. Люди начали шептаться друг с другом. Видимо, дураков здесь мало. Умные уже все поняли и начали объединяться в команды, по моему примеру. Что ж, завтрашний день будет очень насыщенный. А сейчас... «Ой!» — воскликнула Лиза, когда я обхватил ее и закинул на плечо. «Наконец-то!» — обрадовалась та, поняв, куда я ее несу. «Только потише там, нам еще спать!» — проворчала Анна. А мы уже оказались в палатке. Я, конечно, заказывал ее не для этого, но завтра нам нужно будет выложиться на полную, а значит, нужно хорошенько расслабиться.